взгляд выше, завтра все будет лучше. Все заново начнешь и на крюки свои все станет тут же. Не стоит торопиться, а где-то тормозить. Кто-то в этом мире хочет, а кто-то просто выше. Не хочешь дорожить поддержкой друга, а у кого-то нет друзей. В жизни с этим очень туго, его больно бьет жизнь по темени. И он не верит в то, что лучше доктор это время. В кармане мелочи гремя, идет по улице простой прохожий. Поникшие глаза, седые волосы, и нет на нем лица. Он не похож на ангела и не похож на подлеца. Из друзей его лучший друг улица все время хмурится. Одна за одной сигареты курица. Время от времени сбивается, всегда он всем помочь пытается. Хотя он знает, что зря старается. Оу, посмотри на него, он сам не знает из-за чего. Его не любят, но ему на это все равно. Идя по жизни помогает людям, несмотря ни на что. Оу, посмотри на него, он сам не знает из-за чего. Его не любят, но ему на это все равно. Перед глазами фраза. Жизнь дерьмо. Он тот, кого действительно можно назвать человеком. Он был поэтом, его стихи звучали ветром. То теплым, то холодным, то приятным, то мерзким, злым, дерзким. Он вера был романтиком, хотя в любовь не верил. Чтоб не страдать и не нести потери нервных клеток. Настучал закрытые двери, себе в убыток. Помогал людям, лишь внимание к себе требовал взамен. Не терпел измен, и люди не всегда его понимали. Прогоняя, угрожали, на его добро добром ему не отвечали. Хоть понимали, что он один такой в своем начале. Дни его жизни полны печали. Бывшие его женщины о нем скучали. Таких мужчин, как он, уже не встречали. Идет дождь с переходом в снег. Никто не вспомнит, что на свете был такой человек. Посмотри на него, он сам не знает из-за чего. Его не любят, но ему на это все равно. Идя по жизни помогает людям, несмотря ни на что. Воу, посмотри на него, он сам не знает из-за чего. Его не любят, но ему на это все равно. Перед глазами фраза.